Алексей Тарасов. Конечно, тащиться черт знает куда, в какой-то Мухосранск, который только от Калинина в 199 километрах, не хотелось очень. Тем более из Парижа на 10 дней приехала Наташа Румянцева, бывшая подруга Никольского, наглядно доказавшая всем, что Париж стоит мессы. Ради работы в этом городе она бросила тупого мента в один день. Это Тарасов считал достаточно удачной местью. Обрадовало его, что Наташа, знавшая об их, мягко говоря, непростых отношениях, предложение его приняла с чарующей простотой. Это он сделал сразу по выходе из Бутырки, куда упек его дружок Сережа. Конечно, устроить искусствоведа, даже такого хорошего, как Румянцева, в галерею при ЮНЕСКО стоило немалых сил и средств. Но он пошел на это, чтобы нанести Никольскому самый болезненный удар. В общем, так и случилось. От общих знакомых он узнал, что Серега очень тоскует и даже пить начал. Последнее известие обрадовало Тарасова. Но, видно, не спился его университетский дружок, а наоборот. Повышался в должности, правда, не до конца. 2 года назад Никольского сделали замначальника отделения. В должности этой он проходил всего 1/2. Пересеклись их дорожки. И пришлось ему поучить друга молодости. Тарасов нажал, и вернулся Никольский обратно в старшие опера. Правда, майорскую звезду снять не удалось. Нужно сделать так, чтобы Никольский узнал, что они встречаются с Наташей. И внезапно в голову ему пришло простейшее решение. Незатейливое, как грабли. Он даже захохотал. «Вы чё, Алексей Владимирович?» — обеспокоенно спросил шофер. «Ничего, Витя, все в порядке», — улыбнулся Тарасов. «Действительно, как все просто». Катька его по заданию спит с этим пареньком Лепиловым. Вот она ему и расскажет с красочными подробностями. А он, безусловно, все передаст шефу. Решение это даже вернуло Тарасову хорошее настроение, которое испортилось у него после душевной беседы с Новожиловым и паскудой китайцем в квартире на Спиридоновке. Новожилов рассказал, как ему позвонили из УФСБ и сказали, что к нему никаких претензий нет. Значит, отрабатывает свой хлеб Александр Петрович. Они втроем выпили за это, а потом китаец сказал: «А теперь выпьем за понедельник». «Почему за понедельник?» — удивился Новожилов. «А потому что именно в понедельник начинается политическая карьера нашего друга Леши Тарасова. Он будет зарегистрирован в избиркоме как кандидат в депутаты Госдумы. Рад, Леша?» «Рад», — честно признался Тарасов. «Они выпили и за это». «Я выполнил вашу просьбу». Новожилов достал из кармана листок бумаги. «Радиоактивный кобальт можно получить в любое время. Правда, нелегко это было. Парень, который им торгует, имел связь с моим человеком, которого убили в Амстердаме. Пришлось заново налаживать контакты. У продавца есть одно условие. Хочет иметь дело с кем-нибудь из руководства фирмы. Надо ехать в Вышний Волочек. Кто поедет?» «Сегодня вторник», задумчиво сказал китаец и повернулся к Тарасову. «Придется тебе, Леша. Этот человек нам будет очень нужен. Сгоняй напоследок, господин депутат». Вот поэтому Тарасов с утра трясся в джипе. За ним шла точно такая же машина с бойцами. Но это были не бандюги китайца, а подтянутые, собранные ребята из службы безопасности Новожилова. В Вышний Волочок приехали в начале 2-го. Мебельный магазин нашли сразу. Он был единственный на городском базаре. Тарасов и 2 бойцов-китайца, которые ехали в его машине, пошли искать Злобина. Нашли его сразу. Он сидел в маленьком кабинетике. «Вы Злобин?» — спросил Тарасов. «А вы от кого?» «От Сережи Попова». «Как его здоровье?» «Схоронили мы его 20-го числа». Обмен парольными фразами закончился. «Здравствуйте!» — Злобин протянул руку. Тарасов с интересом разглядывал его. Красный пиджак, черные мешковатые брюки, синяя шелковая рубашка, перстень на пальце, большие желтые часы на таком же браслете. Видимо, такая мода была у местных крутых. «Поговорим о деле?» — спросил Злобин. «Давайте». «Сколько вы возьмете изделий?» «А сколько есть?» 6. «Цена?» 5 штук. «Годится. Деньги при вас?» Тарасов раскрыл кейс, вынул деньги, отсчитал 30 000. «Вот они». Он аккуратно сложил купюры, перетянул их резинкой. «Где товар?» «За ним придется ехать. Далеко?» От слова «ехать» настроение Тарасова опять испортилось. «Рядом, 20 минут, на мой дачный участок. Через час вернемся. Я на это время обед вам и вашим людям закажу. На сколько персон?» «На 10, усмехнулся Тарасов. «Солидно обставились. Береженого Бог бережет, небереженого конвой стережет, дорогой партнер». Как можно приветливее улыбнулся Тарасов. «Мы хотели бы иметь с вами долговременное и взаимовыгодное партнерство», — продолжил он. «Я очень на это рассчитываю. Давайте детали обсудим за обедом». Злобин открыл сейф, вытащил пистолет, положил его в карман пиджака. «Мало ли что», — он посмотрел на Тарасова. Дачный поселок был по будничному времени тих. Только в самом конце его слышались стук и мат строителей. Машины въехали во двор недостроенной дачи. Тарасов вылез из джипа, огляделся. Неплохую дачу строил себе Злобин. Из второй машины вылезли ребята Новожилова. Один из них внимательно оглядел участок. За забор заглянул. «Вроде чисто», — подошел он к Тарасову. «А вы что думаете, я себе враг?» — разозлился Злобин. — Я еще утром своих людей сюда посылал. — Пойдемте. Он подошел к выложенной каменными плитами дорожке. — Помогите поднять. Вдвоем со спецназовцем они подняли плиты. Злобин разбросал землю, поднял деревянную крышку и начал доставать контейнеры. Шофер принес большую сумку, и Тарасов с опаской положил туда зеленые банки. «Не бойтесь», — усмехнулся Злобин. «Они в таком положении выделяют минимум радиации. Ее засечь можно только особым прибором». «Все равно неприятно», — Тарасов толкнул ногой сумку, стоящую на земле. «Витя!» — крикнул он водителю. «Принеси кейс». Витя вылез из машины, размялся и подошел к ним. «Пожалуйста, Алексей Владимирович». Тарасов открыл крышку, вынул пачку денег. «Считать будете?» «Надеюсь, вы не формазонщик». Злобин взял пачку, провел пальцем по краям купюр. «Пересчитаю за столом». Он положил деньги в карман. Внезапно из бытовки, из-за сваленного кирпича, из-за забора, из дома появились вооруженные люди. «Контрразведка! Бросай оружие!»